Хочу пригласить на эту сцену Ксению Полтеву. Мы споем песню, которая называется «Геады». Это стихотворение, которое написано в одно предложение, там нет ни одной точки, а музыку с Гришей мы написали вместе. —